Вернувшись в управление, Березин столкнулся в холле с Ягодко. «Я только из Центра судебно-медицинской экспертизы», — потрясла она папкой. «Чем дальше в лес, тем больше дров». «Что, все так плохо?» — сочувственно улыбнулся Юра. «Ну, не все, но ум за разум у меня уже заходит. Пошли в кабинет, нас там Чижов ждет. У него тоже кое-что есть». В кабинете Чижов развлекался тем, что подбрасывал в воздух орешки и ловил их ртом. — Миленькое занятие, Миша, очень миленькое, — заметила Анна. — Надо же человеку как-то расслабляться, — пожал он плечами и подбросил очередной орешек. — Расслабляться будем, когда разгребем все то, что на нас навалилось. Лично я заявляю почти официально. Я совершенно запуталась в происходящем. Ягодко буквально упала в кресло и бросила на стол папку. Если кто-нибудь сможет мне объяснить, как человек мог впасть в наркотическую кому с судорогами без каких-либо следов наркотиков в крови, я буду ему по гроб жизни благодарна. Может, пока орешки помогут? С надеждой спросил Чижов. Ягодко подумала секунду и обреченно кивнула. — Давай. Утешение небольшое, но все же. — Так патологоанатому не выяснили, отчего умер Анохин? — взглянул на нее Юра, открывая папку. — Угнетение деятельности дыхательного центра со всеми признаками наркотической передозировки. Но ни один из известных наркотиков в теле найден не был. Никогда в жизни такого не видела. Да и ребята из центра тоже. Сегодня наш покойный Анохин был гвоздем программы. Еще немного, и к нему устроили бы паломничество со всего центра. Хорошо еще, что в нашей лаборатории доступ для посторонних закрыт. Да, у него еще кое-что нашли. На зубах Анохина сохранились следы краски, которые обычно покрывают выделанную кожу. Из этого можно сделать вывод, что кто-то пытался ему помочь. — Как? — удивился Чижов. — Когда у человека судороги, он может откусить себе язык или вообще сломать зубы. Чтобы этого не случилось, в экстренных случаях пользуются любым неметаллическим предметом, чтобы вставить его между зубов. Так что Анохину пытались помочь с помощью кожаного ремня или бумажника. Уж не знаю, чего там еще. Это все. — Не густо, — покачал головой Миша и демонстративно подсокал языком. — Чем ехидничать, лучше скажи, что там с результатами экспертизы. Повернулась она к нему и отобрала пакетик с орешками. — Ну что, большинство отпечатков в квартире, снятой Анохиным, принадлежат хозяйке и самому Анохину. Над остальными явно поработали с целью уничтожения. Квартира чиста, даже тараканов нет. Ни посуды, ни мебели. А как тот отпечаток на табурете? Степанов сказал, что в базах данных отпечатка, идентичного нашему, не найдено. Увы и ах, но человек, оставивший свои пальчики на табурете, либо раньше не попадался, либо вообще ни при чем. — А что с машиной Анохина? — спросил Березин. — Ее нашли? — Это не его машина. Он ездил на ней по доверенности от издательства «Криминальный меридиан». Как ты и сказал, она была припаркована недалеко от дома. Жуков облазил ее вдоль и поперек. Недавно приволок отчет. На рулевом отпечатке Анохина, на приборной панели тоже. Ничего особенного. Правда, есть парочка любопытных деталей. На водительском сиденье найден шерстяной ворс, идентичный тому, что был в сколе на двери. Предположительно, этот ворс из пальто очень дорогой английской шерсти. В бутике такое пальтишко стоит около 2000 баксов. Это раз. Второе. Квартира Беляевой была открыта ключами Анохина, Экспертиза однозначно выразилась по этому поводу. Кстати, я не договорил по поводу твоего, Анюта, любимого подразделения «Р». Я попросил их также проверить, откуда звонили хозяйке квартиры, которую снял Анохин. Без особой, правда, надежды, но... Теперь угадайте, кто это был? — с довольным видом спросил Чижов. «Мне так думается», — словно в глубокой задумчивости произнес Юра. «Это Герман Разин». «Неужели догадался?» — разочарованно пробормотал Миша. «Нет, этот Степанов искал тебя и сообщил мне результаты поиска». «Что?» — удивилась Ягодко. «Разин? Слушайте, а если они были заодно? Разин и Анохин?» «Я уже думал об этом», — кивнул Юра. «Скажем, он использовал Анохина, чтобы добраться до смертельно уязвлявшей его самолюбия Беляевой. Послал ей приглашение на презентацию в «Альбатрос», весьма эффектно обустроив всю сцену убийства и свое алиби, ведь он упал в обморок в момент убийства. После того, как все было кончено, Анохин, как соучастник, а может быть даже исполнитель заказа, забрал у нее из сумочки приглашение, спрятал табличку. — Тогда зачем он вообще о ней упоминал? — усмехнулся Миша. — Мне это тоже непонятно. Но, может быть, ответ скрывается в имени Разина, писателя Разина. В детективной литературе убийца почти всегда оставляет после себя улики, чтобы сюжет получил развитие. Разин придумал сценарий и теперь наблюдает, что из всего этого выйдет. — Пока все это на уровне домыслов, — возразила Аня. — У нас же есть факт, телефонный звонок. Разин позвонил хозяйке квартиры, будем исходить из этого. — Это еще не все, — сказал Березин. — Смолин посылал меня выяснить подробности одного дела. Убита некая Будько Людмила. Во всяком случае, при ней были документы на это имя. Уж не Людочка ли это из криминального меридиана, которая с вами хотела поговорить? — поинтересовался Чижов. — Она самая, — кивнул Березин. — Я кое-что о ней выяснил, как ты и просил. Жила в Витебске с родителями. Работала учительницей алгебры и информатики в школе. В Минске родственников нет. Уехала из Витебска неожиданно, просто уволилась, собрала вещи и укатила. Я позвонил туда, но ее мать говорила со мной так, словно я спрашивал по меньшей мере о Гитлере, а не о ее дочери. Бросила трубку и сказала, что дочь давно ее не интересует. — Нам нужно было быть понастойчивее с этой Людочкой, — сказала Ягодко, повернувшись к Юре. — Не думаю, что мы смогли бы от нее чего-то добиться, — пожал он плечами. — Ребятки, а не кажется ли вам, что по этому делу гора трупов растет не по дням, а по часам? — качаясь на стуле, спросил Миша. К тому же методы у этого неизвестного сценариста становятся все более грубыми. — Может, потому что он спешит замести следы? — предположила Анна. — Люда явно что-то знала и хотела нам об этом сказать. Ведь говорила она про какие-то книги, верно? Весь вопрос — о ком или о чем она хотела рассказать? — вздохнул Березин. — Вот именно! — поднял палец Миша. — Я бы еще подумал о том, почему ее убили именно после того, как вы посетили криминальный меридиан. Если Разин, ну, давайте, не кривя душой, называть его подозреваемый номер один из Альбатроса, то у него должен быть еще один сообщник в криминальном меридиане, так как от Анохина к тому времени он успел избавиться. Либо этот представитель современной русской интеллигенции кого-то нанял для того, чтобы следить за офисом криминального меридиана.